Иван Ильич быстро в самое ухо прошептал Мельшину: «Когда нас выведут, постарайтесь завести мотор». «Понял». Через минуту появились судьи и заняли прежние места. Председательствующий не спеша снял монокль и, близко держа перед глазами слегка дрожащий клочок бумаги, прочел краткий приговор, по которому Телегин, Жуков и Мельшин приговаривались к смертной казни через расстрел. Когда были произнесены эти слова, Иван Ильич, хотя и был уверен в приговоре, все же почувствовал, как кровь отлила от сердца. Жуков уронил голову, Мельшин, крепкий и широкий, с ястребиным носом, медленно облизнул губы. Председательствующий потер уставшие глаза, затем, прикрыв их ладонью, проговорил отчетливо, но тихо: «Господину коменданту поручается привести приговор в исполнение немедленно». Судьи встали. Комендант одну еще секунду сидел, вытянувшись, бледный до зелени в лице. Он встал, одернул чистенький мундир и преувеличенно резким голосом скомандовал двоим оставшимся солдатам вывести приговоренных. В узких дверях Телегин замешкался и дал возможность Мельшину выйти первым. Мельшин, будто теряя силы, схватил конвойного за руку и забормотал заплетающимся языком: «Пойдем, пойдем, пожалуйста, недалеко, вот еще немножечко. Ой, живот болит, мочи нет». Солдат в недоумении глядел на него, упирался, испуганно оборачивался, не понимая, как ему в этом непредвиденном случае поступить. Но Мельшин уже дотащил его до передней части автомобиля и присел на корточках, гримасничая, причитая, хватаясь дрожащими пальцами то за пуговицы своей одежды, то за ручку автомобиля. По лицу конвойного было видно, что ему жалко и противно. «Живот болит, ну садись!» — проворчал он сердито. «Живее!» Но Мельшин с бешеной силой закрутил ручку стартера. Солдат испуганно нагнулся к нему, оттаскивая. Мальчик-шофер проснулся, крикнул что-то злым голосом, выскочил из автомобиля. Все дальнейшее произошло в несколько секунд. Телегин, стараясь держаться ближе ко второму конвойному, наблюдал из-под лобья за движениями Мельшина. Раздалось пыхтение мотора, и в такт этим резким, изумительным ударом забилось сердце. «Жуков, держи винтовку!» — крикнул Телегин, обхватывая своего конвойного поперек туловища, поднял его на воздух, силой швырнул о землю и в несколько прыжков достиг автомобиля, где Мельшин боролся с солдатом, вырывая винтовку. Иван Ильич с налета ударил солдата кулаком в шею, тот ахнул и сел. Мельшин кинулся к рулю машины, нажал рычаги. Иван Ильич отчетливо увидел Жукова, лезущего с винтовкой в автомобиль, мальчишку-шофера, крадущегося вдоль стены и вдруг шмыгнувшего в дверь комендантской, в окне длинное искаженное лицо с моноклем, выскочившую на крыльцо фигурку коменданта, револьвер, пляшущий в его руке. Выстрел, выстрел, мимо, мимо, мимо! Показалось, что автомобиль врос колесами в торф. Но взвыли шестерни, машина рванулась. Телегин перевалился на кожаное сиденье. В лицо сильнее подул ветер, быстро стала приближаться полосатая будка и часовой, взявший винтовку на прицел. Пах! Как буря промчался мимо него автомобиль. Сзади по всему двору бежали солдаты, припадали на колено. Пах! Пах! Пах! Раздались слабые выстрелы. Жуков, обернувшись, погрозил кулаком. Но мрачный квадрат бараков становился все меньше и ниже, и лагерь скрылся за поворотом. Навстречу летели, яростно мелькая мимо, столбы, кусты, номера на камнях. Мельшин обернулся, лоб его, глаз и щека были залиты кровью. Он крикнул Телегину: «Прямо! Прямо и через мостик направо, в горы!» Пустынны и печальны Карпаты в осенний ветреный вечер. Тревожно и смутно было беглецам, когда по извилистой, вымытые дождями до камня беловатой дороги, они взобрались на перевал. 3-4 высокие сосны покачивались над обрывом. Внизу, в закурившемся тумане, почти невидимый, глухо шумел лес. Еще глубже, на дне пропасть, ворчал и плескался многоводный поток, грохотал каменьями. За стволами сосен, далеко за лесистыми пустынными вершинами гор, среди свинцовых туч светилась длинная щель заката. Ветер дул вольно и сильно на этой высоте, хлопал кожей автомобильного фартука. Беглецы сидели молча. Телегин рассматривал карту. Мельшин, облокотясь о руль, глядел в сторону заката. Голова его была забинтована тряпкой. «Что же нам с автомобилем делать?» Спросил он негромко. «Бензина нет. Машину так оставлять нельзя. Сохрани Бог», — ответил Телегин. «Спихнуть ее под кручу, только и всего». Мельшин, крякнув, спрыгнул на дорогу, потопал ногами, разминаясь. Стал трясти Жукова за плечо. «Эй, капитан! Будет спать? Приехали!» Жуков, не раскрывая глаз, вылез на дорогу, споткнулся и сел на камешек. Иван Ильич вытащил из автомобиля кожаные плащи и погребец с провизией, приготовленной судьям для обеда в гнилой яме. Провизию разложили по карманам, надели плащи и, взявшись за крылья машины, покатили ее к обрыву. «Сослужили вам, матушка, службу», — сказал Мельшин. «Ну-ка, навались». Передние колеса повисли над пропастью. Пыльно-серая длинная машина, обитая кожей, окованная бронзой, послушная, как живое существо, осела, накренилась и вместе с камнями и щебнем рухнула вниз. На выступе скалы зацепилась, затрещала, перевернулась и со все увеличивающимся грохотом летящих камней и осколков железа загудела вниз, в поток. Отозвалось эхо и далеко покатилось по туманным ущельям. Беглецы свернули в лес и пошли вдоль дороги. Говорили мало, шепотом. Было теперь совсем темно. Над головами важно шумели сосны, и шум их был подобен падающим в отдалении водам. Время от времени Телегин спускался на шоссе смотреть верстовые столбы. В одном месте, где предполагался военный пост, сделали большой обход. Перелезли через несколько оврагов, в темноте натыкались на поваленные деревья, на горные ручьи, промокли и ободрались. Шли всю ночь. Один раз под утро послышался шум автомобиля. Тогда они легли в канаву. Автомобиль проехал неподалеку. Были даже слышны голоса. Утром беглецы выбрали место для отдыха в глухой лесной балке у ручья. Поели, опорожнили до половины фляжку с коньяком, и Жуков попросил обрить его, найденной в автомобиле, заржавленной бритвой. Когда были сняты борода и усы, у него неожиданно оказался детский подбородок и припухшие большие губы. Телегин и Мельшин долго хохотали, указывая на него пальцами. Жуков был в восторге, мычал и мотал губами. Он просто оказался пьян. Его завалили листьями и велели спать. После этого Телегин и Мельшин, разложив на траве карту, срисовали каждый для себя маленький топографический снимок. На завтра решено было разделиться. Мельшин с Жуковым пойдут на Румынию, Телегин свернет на Галицию. Большую карту зарыли в землю, нагребли листьев, зарылись в них и сейчас же уснули. Высоко на краю шоссе, над балкой, стоял человек, опершись на ружье, часовой охраняющий мост. Вокруг, у ног его в лесной пустыне, было тихо. Лишь тяжелый тетерев пролетал через поляну, задевая крыльями об ельник, да где-то однообразно падала вода. Часовой постоял и отошел, вскинув ружье. Когда Иван Ильич открыл глаза, была ночь. Между черных неподвижных ветвей светились ясные звезды. Он начал припоминать вчерашний день, но ощущение душевного напряжения на суде и во время побега было столь болезненно, что он отогнал от себя эти мысли. «Вы не спите, Иван Ильич?» — спросил тихий голос Мельшина. «Нет, давно не сплю. Вставайте. Будите Жукова». Через час Иван Ильич шагал один вдоль белеющей в темноте дороги. На десятые сутки Телегин достиг прифронтовой полосы. Все это время он шел только по ночам. С началом дня забирался в лес, а когда пришлось спуститься на равнину, выбирал для ночлега местечко подальше от жилья. Питался сырыми овощами, таская их с огородов. Ночь была дождливая и студеная. Иван Ильич пробирался по шоссе между идущими на запад санитарными фурами, полными раненых, телегами с домашним скарбом, толпами женщин и стариков, тащившими на руках детей, узлы и утварь. Навстречу, на восток, двигались военные обозы и воинские части. Было странно подумать, что прошел 14-й и 15-й, и кончается 16-й год. А все так же по разбитым дорогам скрипят обозы, бредут в покорном отчаянии жители из сожженных деревень. Лишь теперь огромные воинские лошади едва волочат ноги, солдаты ободрались и помельчали, толпы бездомных людей молчаливы и равнодушны. А там, на востоке, откуда резкий ветер гонит низкие облака, все еще бьют люди людей и не могут истребить друг друга. На топкой низине, на мосту через вздувшуюся речку, шевелилось в темноте огромное скопище людей и телег. Громыхали колеса, щелкали бичи, раздавались крики команды, двигалось множество фонарей, и свет их падал на крутящуюся между сваями мутную воду. Скользя по скату шоссе, Иван Ильич добрался до моста. По нему проходил военный обоз. Раньше дня нечего было и думать пробраться на ту сторону. При въезде на мост лошади приседали в оглоблях, цеплялись копытами за размокшие доски, едва выворачивали вазы. С краю у въезда стоял всадник в развиваемом ветром плаще, держал фонарь и кричал хрипло. К нему подошел старик, сдернул картузик, что-то, видимо, просил. Всадник вместо ответа ударил его в лицо железным фонарем, и старик повалился под колеса. Дальний конец моста тонул в темноте, но по пятнам огней казалось, что там тысячи беглецов. Обоз продолжал медленно двигаться. Иван Ильич стоял, прижатый к телеге. На ней, в накинутом одеяле, сидела худая женщина с нависшими на глаза волосами. Одной рукой она обхватила птичью клетку, а другой держала вожжи. Вдруг обоз встал. Женщина с ужасом обернулась. С той стороны моста вырастал гул голосов. Быстрее двигались фонари. Что-то случилось. Дико по-звериному завизжала лошадь. Чей-то протяжный голос крикнул по-польски «Спасайсь!». И сейчас же оружейный залп рванул воздух. Шарахнулись лошади, затрещали телеги, завыли, завизжали женские и детские голоса. Направо, издалека, мелькнули редкие искорки, донеслись ответные выстрелы. Иван Ильич взлез на колесо, всматриваясь. Сердце колотилось, как молоток. Стреляли, казалось, отовсюду, по всей реке. Женщина с клеткой полезла с воза, задрала с юбкой и упала. «Ой, рятуйте!» — басом закричала она. Клетка с птицей покатилась под откос. С криками и треском обоз снова двинулся через мост на рысях. «Стой, стой!» — донеслись сейчас же надрывающиеся голоса. Иван Ильич увидел, как большая повозка накренилась к краю моста, перевалилась через перила и рухнула в реку. Тогда он соскочил с колеса, перепрыгивая через брошенные узлы, догнал обоз и бросился ничком на идущую телегу. Сейчас же в голову ему ударил сладкий запах печеного хлеба. Иван Ильич просунул руку под брезент, отломил от каравая горбушку и, задыхаясь от жадности, стал есть. В суматохе среди выстрелов обоз перешел, наконец, на ту сторону моста. Иван Ильич спрыгнул с телеги, пробрался между экипажами беглецов на поле и пошел вдоль дороги. Из отрывочных фраз, уловленных из темноты, он понял, что стрельба была по неприятельскому, то есть русскому разъезду. Стало быть, линия фронта в верстах в 10, не дальше от этих мест. Несколько раз Иван Ильич останавливался перевести дух. Идти было трудно против ветра и дождя. Ноги ломило в коленях, лицо горело, глаза воспалились и припухли. Наконец он сел на бугор канавы и опустил голову в руки. За шею текли ледяные капли дождя, все тело болело. В это время до слуха его дошел круглый глухой звук. Точно где-то далеко провалилась земля. Через минуту возник второй такой же вздох ночи. Иван Ильич поднял голову, вслушиваясь. Он различал между этими глубокими вздохами глухое ворчание, то затихающее, то вырастающее в сердитые перекаты. Звуки доносились не с той стороны, куда Иван Ильич шел, а слева, почти со стороны противоположной. Он присел на другую сторону канавы. Теперь ясно были видны низкие рваные облака, летящие в небе, грязным и железным. Это был рассвет, это был восток. Там была Россия. Иван Ильич поднялся, затянул пояс и, разъезжаясь ногами по грязи, пошел в ту сторону через мокрые жнивья, канавы и полузавалившиеся остатки прошлогодних окопов. Когда совсем разъяснело, Телегин опять увидел в конце поля шоссейную дорогу, полную людей и экипажей. Он остановился, оглядываясь. В стороне под огромным, наполовину облетевшим деревом стояла белая часовенка. Дверь была сорвана, на круглой крыше и на земле валялись вялые листья. Иван Ильич решил здесь подождать сумерек. Зашел в часовенку и лег на зеленый от мха пол. Нежный и томительный запах листьев туманил голову. Издалека доносились громыхания колес и удары бичей. Эти шумы казались удивительно приятными. И вдруг провалились. На глаза точно надавили пальцами. В свинцовой тяжести сна понемногу появилось живое пятнышко. Оно словно силилось стать сновидением, но не могло. Усталость была так велика, что Иван Ильич мучал и поглубже зарывался в сон. Но пятнышко тревожило. Сон становился все тоньше. И опять загромыхали вдалеке колеса. Иван Ильич вздохнул и сел. В двери были видны плотные, плоские тучи. Солнце, склонившись к закату, протянуло широкие лучи под их свинцово-мокрыми днищами. Жидкое пятно света легло на ветхую стену часовенки, осветило склоненное лицо деревянной, полинявшей от времени Божьей Матери в золотом венчике. Младенец, одетый в ситцевое истлевшее платьице, лежал у нее на коленях. Благословляющая рука ее была отломлена. Иван Ильич вышел из часовни. На пороге ее, на каменной ступени, сидела молодая женщина с ребенком на коленях. Она была одета в белую забрызганную грязью свитку. Одна рука ее подпирала щеку, другая лежала на пестром одеяльце младенца. Она медленно подняла голову, взглянула на Ивана